Хотел он, превращаясь в волны, сиреною блестеть, на берег пенистый взбегая, разбиться и лететь, чтобы опять, приподнимаясь, с другой волной соединяясь, перегонять и петь, в высокий сад глядеть.